Васиштха продолжил. В бесконечном сознании есть бесчисленные частицы пыли, называемые индивидуальными сознаниями. Когда ты говоришь, что они в этом, они считаются его частями, хотя на самом деле нет никаких частей сознания. Множество оставляет свое многообразие, обретая просветление. Однако, когда это множество описывается как единое, оно не становится чем-то отличным от того, чем оно было ранее. Оно одинаково во всех условиях и состояниях. Это есть содержание сознания или осознание мудрых. Только это существует. Ничто более никогда не существовало. Только с помощью этого глупец ощущает объект собственной глупости. Я не знаю ни я, ни ты, ни даже объект, который глупец воспринимает по глупости. Чувство «я просветлен», «он глуп» и «это истина» не возникают в просветленном. То, что называется творением, никогда не было создано и никогда не появлялось. Этот мир есть Брахман, который есть, как он есть. Поэтому здесь не существует никаких невежественных людей или существ. Есть только бесконечное пространство, в котором плавают такие понятия, как «это творец Брахма» и так далее. Сознание, которое существует в состоянии пробуждения, входит в состояние сновидения и становится сном. Сонное сознание, пробуждаясь во сне, достигает пробуждения во сне. Сонное состояние переходит в состояние бодрствования, и состояние бодрствования оставляет сновидение и пробуждается. Когда состояние бодрствования переходит в состояние сна, спящий как бы просыпается. Спящий считает пробужденное состояние сном. Для него сознание во сне есть реальное пробужденное состояние. Несомненно, для спящего истинное пробужденное состояние есть сон, а не другое пробужденное состояние. По отношению к состоянию пробуждения, сон кажется коротким. Также спящий считает пробужденное состояние коротким. Между этими двумя нет никакой разницы, и ни одно из этих состояний не является реальным. Когда осознанность пропадает, прекращаются и бодрствование, и сон. Остается пустота. Живущий человек не ощущает другой мир ни во сне, ни при бодрствовании до тех пор, пока не возникает осознание смерти. Как сны возникают в сознании и создают три мира, так мир появляется в состоянии пробуждения. Как творение во сне есть чистейшая пустота, так и мир пробужденного состояния есть только пустота или бесконечное сознание, в котором только возникают видимости. Мир есть иллюзия, появляющаяся в сознании благодаря присущей ему силе. Только сознание сияет, как вода, земля, пространство и стены. Нет в нем ничего такого, что можно схватить и удержать. Васиштха продолжил. Высшее Я или бесконечное сознание есть наиболее очевидная истина, которая не нуждается в словах и независимо от слов, таких как Высшее Я или знание. Прямо с начала изначального творения существует только это бесконечное сознание, с понятием творения. Мудрые люди и ученые провозгласили, что сознание лишено понятий и знания материальных объектов. Но все это есть только сознание. Никакого знания или категории, называемого незнанием, не было тут известно. Знание и незнание, или невежество, являются двумя концепциями, которые не подразумевают под собой никакой реальности. Что здесь знать или не знать? Знание того, что есть, знание того, что это есть это, и знание того, что нереально, все это возникает в сознании. Знание себя, знание нереального, отсутствие знания, знание, что истина отличается от видимости, все это только игры бесконечного сознания, и они являются проявлениями или продолжением сознания. Я сейчас приведу пример. Есть такой могучий камень, огромный, и чьи стороны есть синее небо. В нем нет никаких привязанностей, потому что нет разделения. Он совершенно тверд и неделим. Он неразрушим, несравним и уникален. Его происхождение неизвестно. Его содержание – твердый нематериал. Внутри него есть бесчисленные отпечатки или образы, известные себе как индивидуальные сознания. Он сознателен и бессознателен. Никто его не может разломать. Однако в нем есть всяческие отпечатки, называемые богами, демонами и людьми, с формой и без. Я видел эти образы, существующие в камне. Если ты захочешь, ты тоже их можешь увидеть. Рама спросил: «Если камень неделим, как можно увидеть то, что внутри него?» Васиштха сказал: «На самом деле, никто не может разломать его. Но так как я внутри этого камня, как изображение в нем, я могу видеть и все остальное. Я описал тебе высшую реальность или высшее я каждого. Мы являемся интегральными частями этого неделимого бесконечного сознания. Это пространство, ветер и другие элементы, все эти действия и дела, все эти обусловленности и чувства времени, все это части этого существа. Земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, интеллект и чувство эго являются частями этого высшего «я». Что есть вне этого бесконечного сознания? Объекты этого мира являются только чистым ощущением, которое есть масса чистого сознания. Васиштха продолжил: «Само сознание, незнание или знание нереального и так далее – только слова и точки зрения. Они совершенно нереальны в глазах знающего истину. Все это возникает в чистом сознании, что четко видится во мне. Это высшее «я» и это знание, несомненно, это фальшивые понятия, которые возникают внутри, но они нереальны. Оставь слова, но оставайся в ощущении истины, на которую они указывают. Оно совершенно спокойно и молчаливо, хотя в нем происходят бесчисленные действия. Хотя оно описывается бесчисленными сравнениями, оно остается незатронутым. Хотя оно постоянно в движении, оно остается неподвижным, как скала. Хотя оно является самой сутью пяти элементов, оно не затрагивается ими, как пространство. Хотя оно есть обитель всех объектов, оно остается чистым сознанием. Хотя оно видимо, как воздушный замок, оно остается невидимым сознанием. Рама сказал: «Как память является корнем восприятия во сне и в бодрствовании, только из памяти возникают чувства, что внешние объекты реальны». Васиштха продолжил: «Видимость разнообразных объектов во Вселенной возникает в бесконечном сознании, когда оно случайно осознает себя. Когда бы и где бы это сознание не думало о себе, каким бы то ни было образом, тогда и там оно кажется именно таким, безо всякой причины. Понятие – это пробуждение, это сон, это сновидение и это состояние турии возникают в сознании, потому что они и есть сознание. На самом деле нет ни сновидения, ни состояния бодрствования, ни сна, ни турии, ничего-либо еще. Все есть чистое спокойствие и молчание. Или можно сказать, что все это бодрствование всегда, или сновидение, или сон, или турия. Или мы не знаем, что это, потому что все ощущается тем, чем подумалось. Его проявление и непроявление, знание и невежество – это два присущих ему состояния, как движение и неподвижность воздуха. Поэтому нет различия между состояниями пробуждения и другими, и нет ничего, известного как память или желание. Все это – только ограниченное видение. Когда есть только внутреннее ощущение, сияющее как внешний объект, где тут объективность или память? Память может возникнуть только из ощущения, а ощущения возможны только когда объект реален. Понятийная видимость бесконечного сознания становится потом известна как земля, вода и так далее. Пусть это сознание сияет по своему умению. Оно нереально, не нереально, ни что-то и не ничто. Оно само обитает в сердце, как понятие объекта, который кажется находящимся снаружи. Что такое снаружи и что такое внутри? Считай это ом и будь спокоен. Васиштха продолжил. Как у дерева отрастают разные прекрасные ветки безумственной активности или намерения, так из нерожденного и несозданного бесконечного сознания появляется разнообразное и разноцветное творение. Это подобно пространству, из которого появляется пространство. Как в океане появляются волны и брызги без умственной активности или намерения, так же, не намереваясь, в сознании возникает любой тип ощущений, потому что оно всемогущее. Для этих самых ощущений тоже сознание дает разнообразные имена – ум, интеллект, чувство эго и так далее. Но безумственной активности и намерения бесконечное сознание создало в себе понятие объекта со всем этим умом и так далее. Даже мировой порядок, включающий основные характеристики объектов, возникает в бесконечном сознании безо всякого намерения или умственной активности. Более того, все это едино. Дерево включает в себя ствол, ветви, листья и цветы. Различие между всем этим только в названии. Также бесконечное сознание включает в себя все. И разница между всем существует только на словах. Если ты все же спрашиваешь, к чему тогда это ненужное ощущение объектов, то хорошо бы напомнить себе, что все это только долгий сон. Кто будет надеяться на несуществующее или невидимое? Как мы сформировали в нашем уме образ «это дерево», так и в бесконечном сознании существует образ пространства и всего остального. Как пространство или расстояние неразличимо едино с пространством и движение с воздухом, так и интеллект и все остальное неразличим с высшим существом или бесконечным сознанием. Это творение не отличается от бесконечного сознания. Это творение появляется с самого начала в бесконечном сознании, как будто бы во сне. Это появление, однако, не имеет причины. Как оно может быть чем-то иным, кроме бесконечного сознания? Это подобно сновидению, которое случается привычно каждую ночь. Поэтому это следует исследовать. Что есть суть или реальность в сновидении, кроме чистого интеллекта или сознания, создающего его и поддерживающего его существование? Это творение не возникает как память в бесконечном сознании. Оно возникает в сознании без всякой причины. Сновидение, концептуализация и так далее следуют позднее. Когда творение возникло безо всякой причины в бесконечном сознании, его существование следует за этим. Поэтому, даже хотя это творение кажется созданным, оно никогда не было создано. А так как оно не было создано, оно и не существует. В чистом пространстве бесконечного сознания существуют бесчисленные кажущиеся миры. Они возникают и растворяются, хотя на самом деле они есть ничто по сути. Они взаимодействуют друг с другом и так создают этот кажущийся мир, хотя являются при этом ничем. Это творение есть ничто, и эта пустота растет, и только пустота прекращает существование, потому что она лишена понятия о себе.